так и нашел их драм. Заир тоже испустил дух, столь же самоотверженно последовав за своим хозяином и другом, как каждый дракон следует за скончавшимся всадником. Кирот поднял голову, и его скорбный плач известил всех о потере на посадочной площадке и понесся дальше в каждый веер, каждому дракону и всаднику, в холды и цеха, через горы и равнины, через бескрайние моря, с одного материка на другой. Драм, ослепленный слезами, не заметил ни потухшего экрана, ни мигающего на нем послания. «Робинтон!» Джексон не стал тратить время на раздумья. Он схватил Шару за руку и потащил вниз по лестнице, туда, где, повернув голову и раскинув крылья, их дожидался Рут. «Что случилось, Джексон?» — воскликнула Шара. «Робинтон, что-то с главным орфистом!» Шару больше не нужно было подгонять. Они торопливо взобрались на спину белого дракона. «Рут, нам нужен мастер Алдаев!» — крикнул Джексон. «Давай сначала в цех целителей!» Почти сразу же они вынырнули над центральным двором цеха. Рут чудом не опустился кому-нибудь на голову. Алдаев, держа в одной руке летную тунику, в другой медицинскую сумку, прихрамывая, уже спускался по ступенькам. «Я его предупредил», — пояснил Рут. И в этот самый миг сторожевой дракон Фортхолда подхватил скорбный плач. По двору заунывно вторя ему заметались стаи фаеров. «Что с Робинтоном?» — спросил Алдаев, сунув Шаре сумку и натягивая одежду. «Почему вы оба налегке?» «О нас не беспокойся», — сказал Джексон, наклоняясь, чтобы схватить руку Алдаева и помочь ему подняться на дракона. «Где он? На посадочной или в прибрежном?» — обратился он к Руту. «На посадочной». «Скорее туда! Мы должны успеть!» В этом головокружительном полете ни Джексон, ни Шара даже не заметили леденящего холода промежутка. Со всех сторон подлетали драконы, так что Руту пришлось резко нырнуть вниз, и он, скользнув над самыми крышами зданий, приземлился у входа в дом Айваса, с трудом умудрившись избежать столкновения с метавшимися внизу людьми. «Слишком поздно», — произнес он, складывая крылья. «Не может быть! Посторонитесь, дайте пройти, пропустите мастера Алдаева!» Джексон принялся проталкиваться вперед, таща за собой прихрамывающего целителя, который как-то ухитрялся поспевать за ним. «Посторонитесь, освободите дорогу!» Он замер на пороге. Вокруг кресла застыли Пьемур, Джейнсис, Драм и Лайтл. Со своего места Джексон видел седую голову главного орфиста, откинутую на спинку кресла. Сдерживая, готовое вырваться рыдание, он стал медленно приближаться к учителю. У Робинтона был такой умиротворенный вид, будто он просто задремал. Вокруг его шеи свернулся поблекший и тоже мертвый Заир. «Он просто уснул», — горестно пробормотал Пьемур. «Уже успел остыть». «Я так и подумал, что он спит», — убито бормотал Драм. «Последний раз, когда заглядывал сюда, у меня и в мыслях не было». Закрыв лицо руками, он отвернулся. «Айвас!» — крикнул Джексон. «Почему ты никого не вызвал? Ты должен был понимать!» «Посмотри!» — тронув его за плечо, тихо промолвила Шара и показала на экран на мерцающую одинокую строчку. «И время всякому делу под небесами. Но что это может значить? Айвас! Айвас!» Он набрал команду «Рестор», потом, проклиная свои дрожащие руки, испробовал другие варианты, но ответа так и не добился. «Пьемур! Джейнсис! Что же делать?» Шара нашла руку мужа и крепко сжала. Ее омытые слезами глаза сияли пониманием правды, которую он все еще не желал принять. Айвас тоже ушел. прерывающимся голосом произнесла она. «Видишь улыбку на лице мастера Робинтона? Сколько раз мы видели, как он вот так улыбался?» Это послание было адресовано ему. И нам тоже. «Нужно вернуться», — сбивчиво заговорил Джексон. «Нужно вернуться в то время, когда он еще был жив». Он схватил за руку мастера Алдаева и устремился к выходу. «Если они с Рутом сумеют угадать время...» В дверях стояли Леса и Флар. «Ну и пусть они знают, что он собирается воспользоваться временным промежутком». Алдаев потянул его за руку. В глазах старого лекаря стояли слезы. Печально качая головой, он заговорил. «Нет, Джексон, мы уже ничем не сможем ему помочь». Не зря Айва сказал, время всякому делу под небесами. Как ни прискорбно, время главного орфиста истекло. «Мастер Робинтон не позволял нам никому говорить, насколько он плох», — шепнула мужу Шара. «Счет его жизни шел на дни», — глядя на Джексона снизу вверх, подтвердил Алдаев. Длинное лицо лекаря сморщилось от горя. Похищение пагубно сказалось на его больном сердце. И как не тяжело об этом говорить, ему выпала легкая смерть. «Я знал, что Робинтону не здоровится», — печально покачивая головой, бормотал Джексон. «Но что случилось с Айвасом? Этого я совсем не могу понять». «Он объяснил это совершенно однозначно», — показывая на экран, ответил Драм, который раньше других пришел в себя. «Айвас выполнил свое предназначение, помог нам покончить с нитями. Со временем ты сам поймешь, как мудро он поступил, ведь мы уже стали привыкать во всем полагаться на него». «Но машины не умирают!» — в отчаянии выкрикнул Джексон. «Знания, которые он подарил нам, никогда не умрут», — сказал Флар, отходя в сторону, чтобы пропустить Миноли и Сибела. «А теперь давайте воздадим мастеру Робинтону последние почести».